и он поставил на своем. Правда, в последние дни перед его отъездом у них еще было немало долгих разговоров. Лорна доказывала, что Каупервуд все же должен встречаться с нею, ведь она его родственница, и она никак не будет вмешиваться в его жизнь. «Там видно будет», — отвечал он. В мыслях же он был все время с Беронис. Он достаточно хорошо знал ее и понимал, что она вряд ли уйдет от него, даже узнав про Лорну. Но она может почувствовать себя свободной от всяких обязательств, и тогда он лишится ее дружеской поддержки и сердечной привязанности. А тут еще этот Стейн. Надо поторопиться с отъездом, ведь Беронис не зависит от своего опекуна и вольна распоряжаться своей судьбой. Надо как можно скорее помириться с нею. Только покончив со всеми приготовлениями, Каупервуд нашел нужным сказать Эйлин, что они возвращаются в Лондон. Как-то вечером, придя домой, чтобы сообщить ей об этом, он столкнулся на пороге с Толлифером. Каупервуд любезно раскланялся с ним и, задав 2-3 вопроса о том, как тот проводит время в Нью-Йорке, будто невзначай заметил, что они с Эйлин через день-два возвращаются в Лондон. Этого было вполне достаточно, чтобы Толлифер понял, что и он должен ехать. Он был в восторге. Теперь он может вернуться в Париж и, по всей вероятности, в объятия Мэриголд Брейнард. Но до чего же ловко обделывает этот Каупервуд свои дела? Развлекается с Лорной в Нью-Йорке, черт его знает с кем за границей, и тут же отдает распоряжение Эйлин и ему, Толлиферу, и они следуют за ним в Лондон или на континент. И при этом у него такой невозмутимый вид, столь поразивший Толлифера с первой же встречи. А вот он, Толлифер, выслушав это неожиданное приказание, обязан ломать и перестраивать все свои планы, лишь бы тот-другой мог наслаждаться жизнью, уверенно и быстро шагать по ней.